Летние каникулы. По случаю летних каникул меня пригласил евангелист Харлан Босс приехать к нему в Энтам и помочь в деле Божьем. Я очень обрадовался его приглашению. Я любил пастора Харлан Босса, как духовного отца, и очень соскучился по нему. Слышал также, что в Энтаме происходит большое духовное пробуждение благодаря проповеднической деятельности брата Харлан Босса. Я обратился к моему учителю за разрешением поехать в Энтам на летние каникулы, но он отказал в моей просьбе. Это меня очень удивило, но учитель был неумолим. Через несколько дней я снова получил письмо от брата Харлан Босса с просьбой как можно скорее приехать к нему и сообщить об этом немедленно, чтобы он мог выслать деньги на дорогу. И я снова обратился к учителю с той же просьбой, а перед этим много молился. Я показал учителю телеграмму, но он и на сей раз отказал мне. «Ты нужен мне здесь. Нам придется духовно трудиться на даче». Я написал брату Харлан Боссу, что меня не отпускают. Долго я думал о том, почему Бог не ответил на мою молитву положительно, почему не смягчил сердце брата Яганина, чтобы он отпустил меня. А через 2 недели началась война. И я узнал печальную весть. Брата Харлан Босса арестовали и вскоре повесили за проповедь Евангелия. И мне сразу открылась причина, почему Бог не ответил на мои молитвы. Как важно нам, христианам, доверять словам Писания. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействуют ко благу. Рим 8:28. Бог знает наперед, когда наши просьбы могут служить во вред нам, и в таком случае не отвечает на молитвы. Итак, во время каникул я оказался на даче, возле озера, у подножия гор Азар-Баба. Там была деревня, где мы остановились. Однажды я увидел, как священник той деревни сидел с несколькими армянами и играл в карты. Меня это так возмутило и удивило, что я обратился к нему с вопросом. «Как вы, будучи священником, вместо благовестия Евангелия играете в карты? К этому призвал вас Бог?» Священник был смущен и озадачен. Помню его ответ. Христос сказал народу о фарисеях: «Все, что они говорят делать, делайте, а по делам их не поступайте». Этот ответ меня еще больше удивил. Он сам себя поставил в положение слепых фарисеев. Да так оно и было на самом деле. Каждое утро после семейной молитвы мы самостоятельно читали СВ. Писание, потом шли на прогулку, а вечером имели молитвенные собрания. Через 2 недели была объявлена война, и мы вынуждены были возвратиться с дачи домой.